Божественные горы от Иглескформа. Есть горы, в глубинах которых сияет бескрайний свет. Его беспредельность в себе растворяет. Иного там нет. И тот, кто себя в него погружает, исчезает в нем. Есть свет, который все проявляет. Океан изначальный, всеобщий дом. Тот, кто им стал, излучает покой, и новой горою встает над землей.